Глава 6. Коламбрес. Декабрь 1894 года. «Мар, ты бы плащ сверху накинула», — напомнила дочери Донья Анна, пока они по пути в церковь обходили заледеневшие лужи. Последние осенние деньки выдались настолько холодными, что дрожью колотило самих святых в церкви Санта-Марии. Небо было затянуто серым с белыми просветами, и каждое утро луга покрывались хрустальной мантией, которая при всей своей красоте приводила к бронхитам и другим грудным болезням. Это воскресенье, выдавшееся на удивление холодным и заставившее народ кутаться в теплые одежды, отличалось еще и тем, что двумя днями ранее с далекой кубинской асьенды в сопровождении заморского священника в город прибыла Фрисия Нориега. Фрисию помнили все, а те, кто не помнил, от кого-нибудь дослышали о ней дурное. Поговаривали, пугая всех от мала до велика, что смерть ее сестры Ады, первой жены Дона Педро Вияра, ее рук дело. Эти слухи ходили из дома в дом и стали утихать лишь с отъездом Дона Педро на Карибы, где он занялся асьендой Дос Эрманос, находившейся в собственности его семьи. С тех пор о них только и было известно, что Фрисия родила сына, которого назвали в честь отца. По окончании мессы Фрисия, сопровождаемая кубинским священником, вышла к алтарю. Он взял слово первым. «Дети мои», — сдержанным тоном заговорил он, — «для меня большая честь находиться здесь, за тысячи километров от нашей асьенды, на этой торжественной мессе, в окружении столь славных и преданных прихожан. Вот уже как с десяток лет я служу в приходской церкви кубинской асьенды Дос Эрманос, являющейся собственностью вашего достопочтенного сородича Дона Педро Вияра. Там производят лучший в регионе тростниковый сахар, славящийся своими отборными кристаллами и белым, как снег, цветом. 200 кабальерий — это огромная территория, уход за которой требует немалого числа людей. Сноска. Кабальерия — земельная мера, равная на Кубе 13,42 гектарам. Некоторые из них — надсмотрщики и опытные операторы, ваши ближние, те самые юноши, уехавшие на Кубу в поисках лучшей жизни. И эти юноши, сделавшиеся теперь настоящими мужчинами, священник в сомнениях запнулся, чья сила закалялась трудами и добродетелью, мужчинами честными, преданными своему покровителю и общему делу. Этим я хочу сказать, дети мои, что в сложившихся обстоятельствах так немного возможностей, здесь в его речи вмешалась Фрисия. Этим мой дражайший отец Мигель хочет сказать, что мужчины те хотят создать семью, а в Асьенде, к великому сожалению, женщин на них не достает. Поэтому мы обращаемся к вам, уважаемые жители города, чтобы мы вместе нашли выход из сложившихся затруднений. Слова Фрисии эхом отдались от стен церкви, и в течение нескольких последовавших затем мгновений был слышен лишь шелест юбок и платков, словно бы трепетавших под порывом пронизывающего ветра, ворвавшегося с улицы. Какой-то сеньор осмелился своим вопросом нарушить воцарившуюся в храме тишину. «Хотите, чтобы мы отправили своих дочерей на Кубу и выдали их за ваших служащих?» «В сущности», — ответила Фрисия. «Насколько мне известно, большинство наших юношей уже писали родным с просьбой найти им невесту. Но ответ получили лишь двое. Разве мы вправе отказывать им в святом таинстве бракосочетания? Мне было отрадно увидеть вымощенную брусчаткой площадь, новую крестильную купель в церкви, отделанную здание ратуши и городское освещение». Большая часть всех этих преобразований совершается на средства от взносов, сделанных приходскими сынами в Америке. Они отправляют в родные деревни часть заработков, идущих затем на общественные нужды, которыми пользуетесь вы все. И я не сомневаюсь, что щедрость ваших ближних им воздастся. Фрисия окинула прихожан столь пронзительным взглядом, что стоявшие в первом ряду даже потупились. «С другой стороны, я рада вам сообщить, что Асьенда располагает всеми возможными удобствами для достойной жизни. Дома у надсмотрщиков и операторов каменные, с ограждениями. В каждом по 3 спальни, собственный сад, огород и домработники. И это не говоря о райском климате, где кости не ломит и не пухнешь от холода. Птицы не улетают в теплые края на зимовку. Цветы цветут круглый год. Все утопает в пышной растительности. А рядом с невысокими, покрытыми зеленью холмами, из-за которых на рассвете выглядывает солнце, возвышаются стройные пальмы. Ах, дорогие мои сородичи, суть человеческого существования есть любование тропическим небом, таким синим и глубоким, что сотворить его мог только сам Господь Бог. При выходе из храма на оскорчившиеся фигуры прихожан обрушилась вся суровость зимы, облепив их мокрым снегом. «Вы заметили?» — обратилась Донья Анна к Мар и Баси, когда они, взявшись за руки, возвращались домой. «Ни одна девушка сегодня ночью будет спать и видеть, как бы выйти замуж за надсмотрщика этой асьенды». Речи Фрисии обеспокоили Мар. Поразительно, что кто-то может выйти к алтарю и просить о невестах, словно о какой лонганизе. Сноска. Лонганиза — сухая сыровяленая колбаса. Придя домой, Баси продолжила готовить обед. Мар же с Донни Анной ворвались в приемную доктора, не стучась, намеренные вести его в курс дела и рассказать о произошедшем в церкви. Находившаяся там пациентка в это время застегивала на блузе пуговицы. Доктор Хустина сурово взглянул на нежданных гостей. «Можно поинтересоваться, в чем дело? Разве не видите, что я занят?» «Прошу нас извинить, мой дорогой», — произнесла Донья Анна, снимая тяжелый шерстяной плащ-накидку. «Ты не поверишь, что стряслось сегодня на мессе». Доктор Хустина сделал ей рукой знак потерпеть, пока он разговаривал с пациенткой. «Придется лечиться от катара, Донья Эльвира. Я пропишу вам сироп, а вы отлеживаетесь и пейте наваристый куриный бульон. Если начнется лихорадка, обращайтесь незамедлительно». «Не могли бы вы, Донья Анна, прописать мне лучше каких-нибудь трав? У моей соседки Франциски от сборов, которые дала ей ваша супруга, прошел живот. К тому же, доктор, в последний раз этот сироп обошелся мне в 1,5 песеты, а мокрота мучила еще 2 месяца. Если вы не против, то в этот раз я бы попробовала травы Донни Анны, которые, к тому же, ничего не стоят. Сейчас соберу мешочек и принесу», — отозвалась Донни Анна. «От мокроты хорошо помогают бурачник лекарственный и розмарин». «Анна!» — возмутился доктор Хустина, упершись руками в бока. Та улыбнулась и, взмахнув юбками, выскочила из приемной. Заплатив доктору за осмотр, Донья Эльвира вышла вслед за ней. Оставшись с отцом наедине, Мар стала рассказывать ему о случившемся в церкви. Вдруг в прихожую ворвалась вся дрожа Фрисия Нориега, укутанная в толстое коричневое пальто. «Господи Иисусе, ну и холод!» — произнесла она, входя в незапертую приемную. «Я уж и позабыла, какие здесь зимы!» Заметив на лице доктора Хустина удивленное выражение, она спросила. «Как, доктор, неужели вы меня не узнаете?» Опомнившись, доктор Хустина подался ей навстречу и протянул руку. «Как же! Донья Фрисия, вы за эти годы ничуть не изменились. Вы, слышал, прибыли к нам несколько дней назад. Что вас сюда привело?» «Щекотливые вопросы, доктор, требующие личного присутствия. Нужно продать земли и придумать, что делать с нашей старой виллой, пока она не сгнила. Но надолго мы здесь не задержимся. Может, на 2 месяца. «Что ж, чем в таком случае могу быть обязан? Вам не здоровится?» «Ничего подобного. Хотя путешествие на корабле — то еще мучение, даже первым классом. Океан так и штормило. Отвратительно. Для него что бедные, что богатые — все одно. Доктор Хустина улыбнулся и предложил ей присесть. «Ну, раз вас ничего не беспокоит, не буду ходить вокруг да около, доктор. Мы строим на Асьинде медицинскую часть». Сидевшая на стуле Фрисия нарочито замолчала, наблюдая за его реакцией. «Очень за вас рад. Такая крупная Асьенда, как у дома Педро, нуждается в подобных вложениях». «Безусловно. Раньше у нас имелось нечто вроде деревянного барака с койкой, и раз в неделю из Сагуа-Ла-Гранде к нам приезжал врач». «Что же вы делали с больными все остальное время?» «Молились за них, доктор. Что ж еще?» Фрисия загоготала и на мгновение бросила взгляд на Мар, которую она с тех пор, как вошла в приемную, намеренно не замечала. «Собственно, именно поэтому я и пришла». «Я вас не понимаю». «Не беспокойтесь, сейчас поймете. Дело в том, что медицинская часть будет готова уже к моему возвращению, и нам нужен опытный врач». Доктор Хустина потер лоб рукой. «Вы предлагаете мне должность врача в Асьенде?» «Совершенно верно». Несмотря на всю серьезность заявления, доктор Хустина от души рассмеялся. «Что ж, в таком случае мне очень жаль, но я вынужден отклонить ваше предложение». «Я вам, доктор, еще ничего и не предлагала». Фрисия на мгновение замолчала и, расправив плечи, осмотрела стоявшую на столе корзинку с тушками кролика и двух голубей. «Полагаю, муниципальные власти по-прежнему выдают скудное жалование, как и 16 лет назад. А весь заработок, который вы получаете здесь, у себя в приемной, берете натурой. И это не говоря о том, что в народе еще жив обычай идти к цирюльнику прежде, чем к врачу. Боже святый, до чего же мы в некоторых вещах еще отстаем?» Хустина молчал. «Смотрите», — продолжала Фрисия, «мы предлагаем вам месячную ставку, равную вашему годовому доходу. Надеюсь, я ясно выражаюсь». Доктор Хустина оторопел. «Совершенно ясно», — с огромным удивлением, наконец, ответил он. «Первый договор заключим на 5 лет, и если обе стороны будут согласны, то продлим еще на 5». «Но позвольте». Совершенно сбитый с толку доктор Хустина впервые за все это время обменялся с дочерью взглядом. На этот раз внимание Фрисии переключилось на Мар. Она знала, что ей было около 30 и что она не замужем, а также то, что она отклонила предложение Виктора Гримани. Уже поэтому она испытывала к ней презрение, которое даже не пыталась скрывать. Мар ощутила на себе всю тяжесть темных глаз Фрисии, смотревших на нее, словно на вышедшую из употребления рухлядь. «Насколько мне известно, обстановка на Кубе неспокойная», — произнес доктор Хустина. «На Востоке, возможно, и да. Время от времени возникают повстанческие отряды. Вот только они забывают, насколько обе стороны изнурены последней войной. Никто их не поддерживает, за исключением разве что отдельных несогласных негров. Наша Асьенда расположена по ту сторону Латроча де Хукарамарон. Сноска. Латроча де Хукарамарон — укрепленная военная линия, построенная с целью воспрепятствовать проходу повстанческих сил в западную часть острова во время Первой войны за независимость 1868-1878. Нас защищают 68 военных фортов, 71 сторожевая башня с освещением и, конечно же, солдаты нашей армии. Прошу меня простить, донья Фрисия. Но ваше предложение застало меня врасплох. Не беспокойтесь, доктор. Я все прекрасно понимаю, и поэтому не жду мгновенного ответа. Подобные решения принимаются всей семьей.